У моря, запруженная песком река, наливала заводь, крошечное озерцо. Оно все поросло иголками камыша и кувшинками. Там ждали Сэм и Эрик, еще Билл. Джек зашел в тень, стал возле озерца на коленке и развернул два больших листа. В одном оказалась белая глина, в другом — красная. Рядом была головешка. Между делом Джек объяснял Роджеру: «Чуять? Они меня не чуют. А видят, наверное, видят что-то розовое в кустах». Он размазывал по лицу глину. «Эх, мне бы еще зелененькой!» Он повернулся к Роджеру, наполовину закрашенным лицом, и ответил на мелькнувшую в его взгляде догадку. «Это я для охоты. Как на войне. Ну, маскировка. Когда что-то на что-то еще похоже». Он очень старался растолковать это Роджеру. «Ну, как бабочки на дереве серые». Роджер понял и угрюмо кивнул. Близнецы подошли к Джеку и стали чем-то возмущаться. Джек отмахнулся от них. «Да ну вас!» Он затушевывал головешкой просветы между красным и белым у себя на лице. «Хотя нет, вы со мной пойдете». Он взглянул на свое отражение и разочаровался. Нагнулся, зачерпнул полные пригоршни теплой воды и все смыл с лица. Снова показались веснушки и рыжие брови. Роджер хмуро усмехнулся. Вид ничего. А Джек уже сочинил себе новое лицо. Одну щеку и веко он покрыл белым, другую половину лица сделал красной и косо от правого уха к левой скуле полоснул черной головешкой. Потом опять заглянул в воду, но от его дыхания она замутилась. «Эрик и Сэм, ну-ка быстренько мне кокос, пустой!» Он встал на коленки и зачерпнул скорлупой воды. Круглая солнечная заплата легла на лицо, и глубь высветлилась ярким зеркалом. Он недоуменно разглядывал не себя уже, а пугающего незнакомца. Потом выплеснул воду, загоготал и вскочил на ноги. Возле заводи над крепким телом торчала маска, притягивала взгляды и ужасала. Джек пустился в пляс. Его хохот перешел в кровожадный рык. Он поскакал к Биллу, и маска жила уже самостоятельной жизнью. И Джек скрывался за ней, отбросив всякий стыд. Красное, белое, черное лицо парило по воздуху, плыло, пританцовывая, надвигалось на Билла. Билл хихикал. Потом вдруг смолк, повернулся и стал продираться сквозь кусты. Джек метнулся к близнецам. «Остальным построиться. Пошли!» «Но ведь же мы...» «Пошли! Я подкрадусь, и как?» Маска завораживала и подчиняла.